Глава 15. Первым, что я услышал, подъезжая к отчему дому своей матери, оглушительные сирены кареты скорой помощи и полицейских машин. Могла ли сестра сама обратиться к экстренным службам, учитывая роль, которую она играла в этом нападении? Если ей придется давать показания полиции о произошедшем. А вообще, плевать я хотел и на полицию, и на показания. Нужно узнать, в каком сейчас состоянии Джина и господин Чхве. Что касается всего остального, то я смогу заговорить зубы даже самому дотошному офицеру. Никто больше не посадит мою сестру под замок. Никто. Лестница на второй этаж со стороны двора была замотана ярко-желтой полицейской лентой, отгораживая от внешнего мира место преступления. Я подошел как раз в тот момент, когда эту ленту приподнимали, чтобы дать пройти медикам с носилками в руках. Тело, лежащее на них, было прикрыто белой тканью, но я все равно заметил проглядывавшую из-под нее суховатую руку. «Кто это?» — тут же осведомился я, где-то в глубине души понимая, что и сам знаю ответ. «Некий Чхве Инсу», — как бы, между прочим, бросил мне парамедик, идущий спереди. «Вы проживаете в этом доме?» «Нет», — сдавленно произнес, а в горле образовался горький комок, который никак не получалось сглотнуть. «Я его внук». «Тогда примите наши соболезнования», — также отстраненно пробормотал парень, и носилки проплыли мимо меня, как в замедленной съемке. Замерев на месте, я молча наблюдал за тем, как медики отдаляются от меня вместе с непосильной ношей, которую мне придется нести на себе всю оставшуюся жизнь. Если бы я только своевременно надавил и на сестру, и на деда, если бы только попытался заставить их переехать, вовремя найти подход к Джине и убедить их обоих в том, что переезд в Хвангапур — лучший для них вариант, лишь в этом случае угроза, нависшая над моей семьей, миновала бы. Но нет. Я решил пойти иным путем. Доверить их жизни людям, которые под страхом смерти не смогли справиться со своей задачей. Набрав побольше воздуха, шумно выдохнул, отодвинул ленту и ступил на лестницу. «Молодой человек!» — сразу же окликнули меня стражи закона. «Туда нельзя! А ну-ка, спускайтесь!» «А не пойти ли вам в жопу?» — проворчал я под нос, игнорируя их требования. «Чего?» Озадаченно раздалось мне вслед, а я тем временем продолжал уверенно подниматься, с трудом держа себя в руках. В конце концов, во всем произошедшем виноваты не столько недобитки из Рюкай, сколько местные офицеры, боящиеся и шагу ступить на территорию, подконтрольную японской диаспоре. Ленивые, изнеженные идиоты, заполонившие полицейские участки по всему острову. Здесь не просто непрофессионализмом попахивало, а буквально разило открытым пренебрежением к своим обязанностям. На фоне своих коллег детектив Кён прямо-таки ангел во плоти, несмотря на шальной выстрел, отправивший Харин в реанимацию. Понятное дело, почему полицейское агентство с материка не смогло найти серьезных поводов для отстранения лейтенанта от работы. Потому что он, пожалуй, единственный в Хвангапуре полицейский, имеющий голову на плечах. Дверь, ведущая в квартиру деда и сестры, была открыта нараспашку. Яркий свет бил из нее на балкон, освещая еще два лежащих перед самой дверью трупа с простреленными головами. В этих типах я признал людей господина Асакуры. Телефон, с которого мне, возможно, совершили звонок, лежал неподалеку от них, помеченный маркером фиксации улики с цифрой 4. В квартире же все было перевернуто вверх дном. Часть мебели свалена или развернута под кривым углом, экран телевизора разбит, на полу виднеются следы запекшейся крови. И еще три трупа, возле которых сновали полицейские и медики. К счастью, Джины среди них не было. Сестра моя сидела на диване в маленькой гостиной, опустив голову. Даже отсюда я заметил, как же сильно ее трясет. Еще бы. Она осталась совершенно одна среди всего этого хаоса и множества незнакомых людей, которые всего лишь создают вид активной деятельности. Разве собираются они пускать это дело в ход, если оно напрямую касается банд из района Иватари? Кто решится поехать туда, чтобы устроить японцам допрос, кроме разве что Джинхёка? Скорее, сами окажутся в пыточной, похожей на подвал в коттедже господина Миямото. Когда я приблизился к Джине, девушка медленно подняла на меня раскрасневшиеся от слез глаза. Можно было не обременять ее сейчас лишними вопросами. Ее состояние и так несложно прочитать по лицу. Присел перед сестрой на корточки, скорбно сдвинув брови. «Я могу забрать тебя отсюда прямо сейчас. Хочешь?» Не говоря ни слова, Джина пару раз кивнула. Этого мне было достаточно, чтобы подняться, мягко взять ее за руку и двинуться вместе с ней к выходу. «Секундочку, а вы вообще кто?» Казалось бы, только сейчас заметили топчущиеся в квартире офицеры мое присутствие. «И куда вы уводите нашего свидетеля, можно поинтересоваться?» «Туда, где поспокойнее», — невозмутимо ответил ему. «Вы действительно собирались держать ее здесь до утра?» «С минуты на минуту госпожу Чхве отвезут в участок для дачи показаний. Мы все еще ждем приезда криминалиста, а потом...» «Вот и ждите его дальше. А сейчас девушка поедет со мной. Мы сами приедем в участок, когда будем готовы. Дайте ей хоть немного прийти в себя. Вы же не изверги». «Это мой брат», — впервые открыла Джина рот с того момента, как я вошел сюда. «Все нормально. Мы приедем в участок завтра. Пожалуйста». Не дожидаясь ответа офицера, я за руку вывел Джину из квартиры. Спустился с ней по лестнице, вновь приподняв желтую ленту, отбился от нападок полицейских, дежурящих снаружи, и усадил дрожащую девушку на заднее сиденье машины, сам усевшись на водительское. Некоторое время мы так и сидели в салоне молча. Красно-синие мигалки слепили глаза и частично вводили в состояние некого транса. Слишком уж быстро все произошло и для меня, и для нее. «Это ты позвонила в полицию?» — тихо спросил я. «Соседи?» — также едва слышно отозвалась сестра. Обернулся к ней, изучив беглым взглядом. Ссадины, царапины, кровоподтеки. Ничего серьезного не увидел, но заехать в больницу все равно не помешает. Даже если бы не ее врожденная нечувствительность к боли, в состоянии шока Джина все равно могла не обратить внимания на физические повреждения. Потянулся за ремнем безопасности, чтобы пристегнуться и уехать отсюда наконец-то к чертовой матери. «Я не хотела», — выдавила из себя девушка и всхлипнула. «Не хотела, чтобы папа... чтобы все так. Почему?» «Если хочешь поплакать, то поплачь», — посоветовал ей за неимением лучших вариантов. «Винить я тебя не буду». У самого душа рвалась на части, однако такую слабость, как слезы, себе я позволить никак не мог. Особенно сейчас, когда еще столько всего предстоит сделать. Обеспечить безопасность Джины, наведаться к господину Асакуре для пояснения деталей нападения, еще и с полицией разбираться. В свое время предпочел просто закрыть глаза на возникшие перед собой препятствия. И вот результат. Нужно было снова все делать самому. Тогда сестра не давилась бы рыданиями, а дедуля все еще был бы жив. Когда я навещал их в последний раз, он предлагал мне съездить на рыбалку в следующие выходные. Говорил, как же будет здорово посидеть и половить рыбу на пару с дорогим внучком. Показывал свои пылящиеся в углу снасти. Рассказывал о своих лучших уловах. Так и не вышло у нас поговорить по душам, сидя с удочками на берегу. Семья снова рассыпалась прямо у меня на глазах, а произошедшее 19 лет назад повторялось. Не хватало только охваченного пламенем самолета, в котором тлели бы тела родных мне людей. И Джина — единственная, кто у меня еще остался. Не дам ей ни шанса отправиться следом за остальными, даже если она сама безумно этого выжелает. По пути в больницу девушка сбивчиво рассказала мне о том, что вообще произошло сегодня вечером. Недобитки из Рюкай каким-то образом сумели наконец-то напасть на ее след, а затем вломились в квартиру, чтобы закончить начатое. Дед тут же бросился на защиту внучки, но как только его попытались оттащить в сторону, сердечный приступ оборвал его жизнь. Находясь уже в состоянии аффекта, моя сестра избавилась от нападавших при помощи подручных средств, сперва оглушив их поодиночке, а затем прирезав всех троих кухонным ножом. «Были еще люди? Те, что не дали им сразу вломиться? Я слышала звуки выстрелов за дверью, видела трупы». «Это подчиненные господина Асакуры. Не стал я долго томить сестру догадками. Уезжая из Хувона после убийства Хидеки, я заключил с Юичи контракт на твою защиту. Знал, что в Хвангапур ты со мной не поедешь, так что его люди охраняли тебя в мое отсутствие». «Все это время?» — ошарашенно прошептала Джина. «Да, все это время». После моих слов сестра снова замолчала, и тишина в салоне автомобиля воцарилась до самого конца поездки. Было ли ей стыдно за свои капризы? Не знаю. Жалела ли она о том, что не дала мне возможности лично защитить их с дедом? Может быть. В любом случае, что сделано, то сделано. Нет смысла оглядываться назад, когда впереди еще маячит неясное будущее. Как оказалось, Джинни после произошедшего повезло отделаться лишь испугом и ссадинами. Она смутно помнила все, что случилось после смерти господина Чхве, но нанести ей какие-либо увечья недобитки не сумели. Хрупкая на вид девушка прикончила их раньше. Мог бы списать сверхчеловеческую закалку сестры на генетические модификации, если отец успел их внедрить еще до ее рождения. Но выяснить это наверняка смогу только в Хвангапуре после исследования госпожи Пак. Да и если профессор Волков в самом деле успел поработать над еще не родившейся дочерью, мне придется каким-то образом посвятить в это саму Джину, если результаты анализов дадут понять, что эксперимент отца — наша общая ноша, то держать сестру в неведении с моей стороны было бы неправильно. «И куда мы теперь?» — поинтересовалась девушка, когда мы вернулись в машину. Причем таким тоном, словно ее совершенно не волновало, каким будет ответ. «Я сниму номер в гостинице. Побудешь там час. Может, два от силы, пока я нанесу кое-кому визит в Иватаре. А после...» — крепко сжал я руль. «После мы поедем домой». «Домой?» «Домой. В Хвангапур. И, надеюсь, в этот раз долго тебя уговаривать не придется». Нацепив успевшую мне опостылить маску серого лиса, я забрался в кабинет господина Асакуры, и увиденная там картина особо меня не удивила. Остывающее тело Юичи с простреленным виском обнаружил в кресле. Голова мужчины лежала на столе, как и обе руки, в одной из которых все еще был зажат пистолет с глушителем. Судмедэкспертом я себя не считал, но подозревал, что уйти из жизни на собственных условиях господина Сакура решил как раз-таки после неудачи своих ребят во время нападения на девушку, охрана которой была им всем поручена. Посчитал, что контракт провален, и дожидаться моего возвращения не стал. Радикально, что уж тут сказать. Даже не знал, что он меня так боится». Невдомек ему было, правда, что формально, пусть не без помощи их же подопечной, контракт все еще оставался в силе. И вернулся я не для того, чтобы казнить мужчину за неисполнение, а чтобы расторгнуть наш договор за ненадобностью. Дверь кабинета была заблокирована, и с той стороны раздавались обеспокоенные голоса оставшихся членов банды. Интересно, в какой момент они поймут, что их босс своим ходом отсюда уже не выйдет? Впрочем, меня это уже не волновало. Очень хотелось бы оставить Хувон, как и все, что с ним связано, позади. Родной городок моей матери превратился в одно из самых ненавистных для меня мест. Я был бы рад больше никогда сюда не возвращаться. Пусть местные японские банды и дальше будут резать друг другу глотки, а полиция упорно закрывать глаза на их преступления. Хотя какая разница, чего я хочу? Мне все равно придется довести дело с нападением на сестру и деда до конца. По меньшей мере, формально. Ну а если найдется время разыскать и прикончить пару-тройку оставшихся от Рюка и ублюдков, будет еще лучше. Вернувшись в машину и стянув маску с лица, набрал детектива Кёна. Я же с ним так до сих пор и не связался. Хотя стоило. Приехали бы сюда вместе, было бы с кем оставить Джину. Сейчас ей, как никогда прежде, требуется поддержка. А находиться везде и сразу я не могу чисто физически. «Алло?» — раздался заспанный голос лейтенанта на том конце. «Бери отгул и гони в Хувон как можно скорее», — отчеканил я. «На все вопросы отвечу при встрече. Гостиница та же, в которой мы останавливались. Если сможешь сорваться прямо сейчас, буду признателен». «Алекс? Не понял. Что-то с Джиной?» «Сказал же, что все вопросы при встрече. Набери, когда подъедешь к гостинице. Жду». Сбросил звонок и с тяжелым вздохом откинулся на сиденье. Иметь карманного детектива сразу показалось мне неплохой идеей. Можно не утруждать себя муторными переговорами в полицейском участке, когда есть кто-то, способный принять весь удар на себя. Разумеется, я не собирался отправлять сестру на допрос. И, само собой, не намерен идти туда в одиночку. Кроме того, ничто не мешает Джин Хёку забрать Джину в Хвангапур и приютить ее у себя на некоторое время, пока я завершаю здесь неоконченные дела. Вот только пусть имеет в виду, я доверяю ему самое дорогое, что у меня есть. Не хотелось бы совершать одну ошибку дважды, но даже с детективом девушке в ближайшие дни будет намного безопаснее, чем рядом со мной.